Глава 24, в которой я пытаюсь собрать мозги в кучу. Я закрыла лицо ладонями. Зачем я показала комнату капитана? Я лишь подтвердила его связь с русалкой. А раз Рут Талбах любил ее и имел от нее ребенка, значит, он мастер. Ведь всем известно, что русалки охотились за мастерами слова. Простонала я, вспомнив, что нашел лорд Ирвик, кроме своего портрета. Еще эта чертова склянка с веселухой. Что подумает нормальный человек, обнаружив средство против зачатия у невинной девушки? По местным обычаям, если я не замужем и не вдова, то должна быть девственницей. А раз у меня есть шлюшки на трава, значит, я намереваюсь с кем-то переспать, но без последствий для собственного организма. А к кому я случайно прибилась, когда только выбралась из реки? Правильно, капитану. Боже, как теперь доказать, что я не русалка, явившаяся извести последнего мастера? Глупая я надумала себе невесть чего. Увидела, как меняется в бреду лицо красавчика, и сразу решила, что двуликость досталась ему от матери. Слышала же, как легко русалки превращаются в прекрасных дев. Почему бы мужчинам не иметь ту же способность? Как я не подумала, что двуликость – это шпионская магия. Наши разведчики, чтобы внедриться к противнику, тоже полностью меняют биографию, имя, а если потребуется, то и внешность. С чего я решила, что черный рыцарь – потерянный ребенок капитана? Не так посмотрел на игрушки? Да его просто поразило, что у него в руках доказательства того, что Рут Талбах – мастер. А раз он мастер, значит, я русалка. Что не удалось одной, завершит вторая. И выбежал Инг из розовой спальни не от переполнявших его чувств, а чтобы найти доказательства моей преступной деятельности. У меня разболелась голова. Как в таком состоянии идти вниз? Я не готова к серьезному разговору. Просто не в состоянии собрать мозги в кучу. А ведь от моих слов зависит, закончу ли я дни на плахе или в глубокой старости. Я сняла купальник и залезла под одеяло. Накрылась с головой, чтобы согреться и как следует поплакать. Я в домике. Проснулась от того, что мне сделалось жарко. Я задыхалась под тяжестью одеяла. За окном стояла ночь. Я попыталась повернуться, но обнаружила, что поперек моего тела лежит мужская рука. Ее хозяин посапывал, уткнувшись носом в мое плечо. «Ты что здесь делаешь?» – прошипела я и дернулась под рукой красавчика. Белобрысые пряди не дали ошибиться. Со сна я вновь обратилась к нему на «ты». «Ты хотела поговорить». Он убрал руку, но вставать не торопился. «Я не дождался тебя на пристани, поэтому пришел сам». Зевнул протяжно и, не стесняясь, словно мы давно супружеская пара, а я сварливая жена, мешающая храпеть в свое удовольствие. «И до сих пор жду, когда мы начнем говорить». «Мы уже говорим». «Хорошо». Он повернулся ко мне лицом и положил руку под щеку. Я сделала то же самое. Правда, натянула одеяло по самый нос. Вспомнила, что на мне ничего нет. «О чем ты хотела поговорить?» «Почему ты считаешь меня опасной для королевства?» «Я получил все доказательства того, что Рут Талбах – мастер. Мы не позволим его уничтожить». «А может, он жив до сих пор только потому, что никак не проявил своих способностей? Подними он хоть одну лодку, и море на самом деле подослало бы к нему убийцу». «Хочешь сказать, что ты не та самая убийца?» Я ведь чувствую, что ты русалка. Меня тянет к тебе со страшной силой. Как только я взял тебя на руки, уже не мог думать ни о какой другой женщине. Что это, если не чары? А может, это любовь? Сомневаюсь. Я никогда не испытывал привязанности ни к одной женщине. Я бесчувственен. Я стал главой дознания, так как меня мало волнуют человеческие страсти. Скажи, почему ты прячешь себя за черными латами? В чем смысл, если ты умеешь менять внешность по щелчку пальцев? Красавчик некоторое время молчал, всматриваясь в мое лицо. Чтобы побудить его к ответу, я предложила сделку. «Если ты расскажешь о себе, я приведу доказательства, что я не русалка». «Я не могу рисковать, рассказывая о себе врагу». «Ты палач и можешь убить меня в любую минуту. Даже если после откровенного разговора с тобой я останусь жива, кто будет слушать безродную девчонку? У меня из имущества всего-то пара золотых». Сам, наверное, убедился, когда рылся в моих вещах. Зато ты услышишь такую невероятную историю, что у тебя захватит дух. Иначе я замолчу, и никакими пытками ты не вытянешь из меня ни слова. Ты не выдержишь моих пыток. В роли палача я безжалостен. И если мне что-то в твоем рассказе не понравится, то не обессудь. «Я на самом деле тебя убью!» Он говорил это вполне серьезно. Я хмыкнула. «Однажды я уже умерла. Мне ли бояться смерти?» «Только обещай, что перед тем, как поднимешь топор, ты меня поцелуешь». «Понравилось?» Глаза красавчика блеснули. Я не видела его лица полностью. Оно тонуло во тьме. Лампа за спиной освещала лишь его светлые волосы. Я вспомнила, как совсем недавно зарывалась в них пальцами. «Не хочу уходить на грустной ноте». Я невольно облизала губы. «Убей меня нежно». «Договорились». Он убрал прядь, упавшую мне на лицо. От его прикосновения у меня напряглись соски. «Ну и кто из нас двоих мастерски владеет чарами?» «Ты права в своих догадках. По всему выходит, что я сын Рута Талбаха. Я вспомнил игрушки. И голос матери тоже вспомнил. Она позвала меня, когда я приложил раковину к уху. Я никогда не знал, кто мои родители. Но о том, что кто-то из них тварь из моря, догадывался давно». Еще со времен учебы в Академии Небоходов. Я выпростала руку из-под одеяла и положила на его плечо. Красавчик завалился ко мне в постель одетым, поэтому я ощутила жар его тела через тонкую рубашку. Мы на последнем курсе ходили в учебный поход к морю. Там и произошло озарение. «Будущие офицеры должны знать противника в лицо, и я никак не думал, что это лицо окажется моим». «Оно прекрасно», — попыталась утешить я. Понимала, как трудно ему осознать, что его родители из двух враждующих сторон. Я видела в красавчике ребенка Ромео и Джульетты, избежавших смерти. Наш корабль висел довольно высоко над морем. Оно было спокойным, поэтому мы могли разглядеть его обитателей. Те тоже всплыли ближе к поверхности, чтобы посмотреть на юнцов, прилипших к фортам фрегата. Ничто не предвещало гнева моря, но оно вдруг вздыбило волну и смыло часть команды в воду, в том числе меня. Я помню, как шел на дно, а рыбы равнодушно проплывали мимо. Словно сверху упал какой-то мусор, не стоящий их внимания. Свет над моей головой сужался, пока не превратился в медяк. Оглушенный ударом, я даже не пытался всплыть. просто не понимал, что нужно рваться вверх. Я ждал смерти, но она почему-то не приходила. Я сжала ладонь на плече красавчика. Сама испытала нечто подобное, когда попала в водоворот у пирса. Инг провел пальцем по моим губам, словно вновь хотел ощутить их мягкость. Немного придя в себя, я крутанулся в воде. Почувствовал, что за мной наблюдает морская тварь, которая только и ждет, чтобы напасть. И она там была. Разогнав рыб, ко мне подплыла русалка и с удивлением заглянула в глаза. Она вцепилась мне в волосы и куда-то поволокла. Как выяснилось, она торопилась показать добычу подругам. Они вертели меня, как куклу. Трогали лицо, щупали ноги, для чего даже стянули сапоги. А потом просто выбросили на берег. Я был единственным, кто спасся. После удара волны корабль поднялся выше, чтобы не дать морю дотянуться до себя. Команда смотрела, как гибнут товарищи, но ничего не могла сделать. Меня заметили, когда возвращались к стене. У небоходов красные мундиры с вышивкой золотого льва на груди. Видно издалека. Это и спасло. «Я уже дважды видела, что ты в воде становишься другим. Почему ты меняешься?» «Теперь я знаю, что эта способность была заложена во мне с рождения, а раньше терялся в догадках. После того, как выбрался на берег, я не сразу увидел, что у меня черные волосы. Трудно рассмотреть свое отражение в набегающей волне, но я нашел стоячую воду. Я кричал от ужаса, находя в отражении незнакомые черты». Словно мое сознание попало в другое тело, незнакомое, более сильное, более ловкое. Когда я заметил приближающийся корабль, запаниковал. Как я докажу командору, что я — это я? А вдруг он подумает, что я одна из морских тварей? Еще до того, как корабль скинул веревочную лестницу, я усилием воли сумел стереть с лица новые черты, но это оказалось чертовски сложно. Но почему у русалок нет таких трудностей? Они выбирались на берег, превратившись в прекрасных женщин, и жили рядом с людьми годами. Мастера даже не догадывались, что море ведет на них охоту. Взять, к примеру, хотя бы твою маму. Она успела выносить и родить ребенка. Может быть, тебе было трудно, потому что ты полукровка? Кто знает, красавчик пожал плечом. А вдруг мама ушла от капитана именно потому, что не справлялась с собой? Она так же, как и я, не могла удержать личину человека, все чаще становясь русалкой. Она родилась в море и наверняка тосковала по нему. «Разве ты не заметил, что капитан старался облегчить ей жизнь? Он построил дом на берегу реки, сделал выход из спальни прямо в нее. В воде она могла быть сама собой. Рут принял ее русалочью сущность и полюбил». «Но любила ли она? Возможно, ее мучило, что капитан очарован ею». А если она исчезнет, то окажется, что и не любил вовсе. Она не могла знать наверняка. Да, он заботился о ней, создал этот прекрасный дом, спрятал ее и ребенка от людей, которые могли заметить, что она не человек. Но он обрек ее на одиночество. «Согласна», — я вздохнула. Ей было тяжело поверить, что ее можно любить без магии. «А как насчет вины перед морем? Она подвела собратьев, сохранив жизнь мастеру. Я знаю, что творили люди, как и в каких количествах они убивали морских обитателей. Высоко над морем, в кораблях, которые поднимали словом, они ничего не боялись». «Ты думаешь, твоя мама чувствовала себя несчастной?» Я поняла, что хотел сказать Инг. Я думаю, она ушла, чтобы обрести свободу самой и дать ее отцу. Он слишком хороший человек, чтобы жить во лжи. Но он любил ее по-настоящему, горячо возразила я. Ты был в их спальне и видел, как он тоскует. Я уверена, он вас искал, пока вконец не отчаялся. Он и меня пригрел, думая, что я русалка. Теперь я понимаю это. Скажи, ты хоть что-то помнишь о дне побега? Что с вами случилось? Нет, ничего не помню. Красавчик покачал головой.